Звучит многозначительно. От бывшего срок задерживать в установленном законом порядке. Сталинское «согласен» является лишь еще одним штрихом к его портрету. Для него борьба, насилие, несвобода стали инструментами созидания по-сталински. Абсолютизация чего-либо всегда опасна. Абсолютизация классовой борьбы привела Сталина к отрицанию многих подлинных ценностей социализма. Важнейшие ценности — социальная справедливость, гуманизм, свобода личности — были попраны. Сталинские тайны единовластия — это тайны перерождения. Если бы был жив Троцкий, уничтоженный вождем, он мог бы повторить свои слова. Сталин ведет к Термидору. По мере того, как мир постепенно узнавал Сталина, не только с помощью Фейхтвангера и Барбюса, находилось все больше людей, которые убеждались, что главная сила Сталина, тайна его неуязвимости, в абсолютизации феномена классовой борьбы. Многим даже начинало казаться, что Мережковский своим антибольшевистским памфлетом «Царство Антихриста» раньше других увидел смертельную опасность этой абсолютизации. Напомню, что он писал через 3 года после Октябрьской революции. «Хороша или дурна идея классовой борьбы, благородна или презренна, мы, живые люди, участники борьбы, палачи или жертвы, кое-что знали о ней, чего Маркс не знал, что и не снилось всем мудрецам социал-демократии. У них идея эта была только в уме, у нас в крови и костях. Кровь наша льется, кости трещат от нее». Действительно, Сталин, как никто другой, сделал все, чтобы идея, которая раньше была только в уме, стала господствующей в политике, экономике, идеологии, культуре, в повседневной жизни. Он не чувствовал себя спокойным, если не слышал, не ощущал конвульсий жертв этой идеи. После войны, когда в Европе, да, пожалуй, и в мире, зримо наблюдался всеобщий сдвиг влево, могло показаться, что история подтверждает правоту Сталина. Многие стали считать, что железный плуг классовой борьбы скоро вновь начнет вспарывать земную твердь. Тогда, похоже, никто не пытался мыслить планетарно. Дамоклов меч ядерного апокалипсиса был еще плохо виден. Пока ветры холодной войны не заморозили социальную и общественную активность антиимпериалистических сил, казалось, что дело не ограничится крахом колониальной системы. Выступления Сталина послевоенного времени по-прежнему посвящены борьбе за восстановление народного хозяйства, борьбе за приоритетное, как и раньше, развитие тяжелой промышленности, борьбе за оживление сельского хозяйства. А ситуация там сложилась крайне напряженная. Первый послевоенный год был неурожайным. Прекращение поставок зерна из Соединенных Штатов, наряду с крайне низким урожаем в европейской части страны, создали критическое положение. Но Сталина эти коллизии не могли вывести из душевного равновесия. С отменой карточек пришлось повременить до осени 1947 года. С голодом страна сталкивалась не впервые. Чего стоит, например, сталинский голодный геноцид 1933 года. Сталин вспомнил, что в переломном 1943 году был тоже неурожай. Но фронту помогли американцы, а мирное население вновь стоически с большими жертвами пережило беду. Однажды в апреле 1944 года Берия молча положил перед Сталином доклад наркома внутренних дел Казахской ССР Богданова, адресованный Москве. Верховному было некогда читать.